Глава 11. Господи, я по жизни неудачница. Уж кем-кем, а подстилкой Демида меня еще никто не называл. И это так больно до тошноты. Эльмир что-то цедит, даже не дает возможности приблизиться своим охранникам. Никого рядом с двумя мужчинами нет. Они, кажется, давно знакомы. Хоть меня очень пугает этот новый персонаж с огромным шрамом на лице, Литвинову, судя по всему, до одного места все. Если хоть кто-то пальцем ее тронет, он кивает в сторону автомобиля, то есть на меня. Считайте, что я вас уничтожил. Понял меня? Дальше опять что-то нецензурное. Некоторых слов я просто не могу разобрать. Настолько много грязных ругательств я в жизни не слышала. Эльмир уверенными шагами идет к машине, садится рядом со мной. Водитель и охранник располагаются впереди. Путь нам освобождают моментально. Ах, у меня было все. Муж, семья, деньги. Жила я спокойно, без всяких проблем и разборок. Но в один день все изменилось. Сколько раз за последние месяцы я вспоминала ту ночь, когда примчалась домой, чтобы сообщить Демиду хорошую новость. Ну, раз 5 в сутки точно. Но, оказывается, Барский давно нашел мне замену. И если верить словам Ани, то минимум за месяц до того, как я застала его с другой бабой в нашей спальне за горячим делом. Наверное, я была плохой женой, если мой муж нашел себе такую яркую любовницу. Рядом с ней я серая мышь не больше. Сейчас мы поедем в больницу. Там проведем 20 минут. Главное убедиться, что с малышом все окей. А потом? Потом отправимся в торговый центр. Аня присоединится к нам. Нужно купить вещи ребенку. Верно. Мы с Аней планировали заняться шопингом для моего сына в выходные. И уж точно не сегодня, потому что настроения у меня на это нет. Я хочу каждую вещь для малыша купить с улыбкой, мечтая о лучшем и представляя наше будущее. Но пока я об этом не думаю. В больнице мы оказываемся спустя несколько минут. Андрей снова поглядывает на меня, но не так, как раньше. Теперь в его глазах нет прежнего любопытства и огня. Мне даже кажется, что он расстроен. Ну, вообще-то это удивительно. Про нас с Эльмиром не сплетничает только ленивый. Что у нас якобы отношения, и что мы скоро планируем пожениться. Да только я уверена, что Аня сказала ему, что ничего подобного между мной и Литвиновым нет, раз Андрей так упорно пытался привлечь мое внимание. Конечно, я понимаю, что подруга хочет для меня всего наилучшего, в том числе и того, чтобы я поскорее забыла Демида. Но это не так просто. По щелчку пальцев 4 года жизни не стираются. Уверившись, что со мной и малышом все очень даже хорошо, Эльмир берет меня за руку, и мы покидаем больницу под пристальным взглядом Андрея. Возможно, это к лучшему. Пусть не строит иллюзий. Я не готова к новым отношениям. А после рождения сына это вообще будет анрил. «Так, я звоню Ане, пусть приезжает в торговый центр», — говорит Эльмир, едва мы садимся в автомобиль. «Тебе будет на пользу. Шопинг поможет отвлечься». «Нет, Эльмир, не нужно. Сегодня я не готова, честно. Займусь этим выходные. Не трать на меня время. Ты так многое для меня делаешь. И ты не сказал, почему те бандиты перегородили нам путь. Я ждала, что ты сам поделишься, но ничего подобного ты не сделал. Я развожу руками, затем поправляю свою куртку». «Боже, как же душно тут, дышать будто нечем». «А, не столь важно, Эмилис. Главное, что они больше не посмеют к тебе приблизиться». «Но они очень опасные. Не нужно иметь 10 глаз, чтобы это понять». «Опасные», — подтверждает Эльмир. «Демид перешел дорогу не тем людям, увы. Теперь ему нужно выкручиваться, а тебе держаться за меня как можно крепче, если не хочешь лишних проблем. Иначе те самые бандиты, как ты выразилась, будут преследовать тебя везде и всю жизнь». Выдохнув, я нажимаю на кнопочку, и стекло опускается. В лицо бьет прохладный ветер и немного отрезвляет меня. Не хочу я быть зависимой от кого-либо, кем бы он ни был. «Эльмир», — зову я, когда машина трогается с места, — «ты можешь отвезти меня в ту квартиру, в мою квартиру?» Я внимательно разглядываю своего босса. «Зачем? Нет, Мел. Сейчас это неуместно. Будешь жить у меня». «Пожалуйста, Эльмир, не настаивай. Я устала играть роль, устала от кого-то бегать, притворяться. Хочу спать спокойно и просыпаться тоже спокойно. Не думать о том, что сделаю какой-то неверный шаг и спалю нас. Ну, пойми меня. Я хочу иметь собственную крышу над головой. В квартире, скорее всего, сейчас бардак. Отвезешь?» Литвинов поджимает губы, он недоволен моим решением. Но мужчина он нормальный, понятливый и адекватный. Знает, что творится у меня внутри. И что мне не по душе то, что он давит на меня и пытается распоряжаться моей жизнью. «Хорошо», — наконец говорит он, голос ледяной. Всю дорогу мы молчим. А когда оказываемся у нужного дома, меня будто толкают в холодную воду. Я дрожу, потому что вспоминаю, с каким интересом покупала это жилье. Подниматься хочется и не хочется одновременно. Вокруг крутые автомобили. Здание непростое, имеет несколько входных дверей. И заблудиться тут посторонний человек может запросто. «Угу, не похоже, чтобы ты горела желанием туда подниматься», — кивает Литвинов в сторону моего будущего дома. «Нужно. Я хочу туда». Громко хмыкнув, Эльмир выходит из машины, открывает дверь с моей стороны и помогает покинуть салон. А своим людям приказывает ждать здесь и открыть глаза еще шире, мол, за нами могут следить. Пусть лифт вполне просторный, но мне все равно душно. Будто невидимые руки цепляются за шею, сжимают, душат. Дверь открыть не получается, руки дрожат. Я даже роняю ключи. «Да успокойся, ты чего на нервах?» Эльмир за секунду разбирается с дверным замком и слегка подталкивает меня в спину, чтобы я зашла. Если буквально полчаса назад я думала о том, что квартира покрыта пылью и что дышать там будет нечем в прямом смысле этого слова, то сейчас понимаю, как сильно ошибалась. Тут очень даже чисто. Будто кто-то каждый день чистил дом до блеска. Я нервно смеюсь, углубляясь в квартиру. Тут и пахнет так знакомо. Тут пахнет Демидом.